Глава шестая. «Сирина, прекрати сейчас же!» — сердито крикнула Марчелла, когда Сирина склонилась, чтобы как следует отмыть ванну в комнате Чарли Крокмана. Несчастная женщина не могла видеть свою драгоценную девочку за подобной работой. «Марчелла, все в порядке». Сирина отмахнулась от старой служанки, как от большой добродушной собаки. Но та попыталась забрать тряпку из рук Сирины. «Ты прекратишь?» «Нет». На этот раз в глазах Марчеллы засветилось отчаяние. Она присела на край ванны и прошептала Сирине: «Если ты не послушаешься меня, я все им расскажу». «Расскажешь им? О чем?» Сирина с улыбкой откинула в сторону длинный золотистый локон, не спадавший на глаза. «Что я не знаю, что делаю? Вероятно, они и сами это уже заметили». Девушка, опустившись на корточки, усмехнулась. Вот уже почти месяц, как она старательно работала на американцев, и это ее вполне устраивало. У нее была еда, крыша над головой, она жила с Марчеллой, единственной оставшейся в живых из всей ее семьи. «Чего ж еще желать?» — почти ежедневно спрашивала себя Сирина, и сама же отвечала: «Гораздо большего». Но большего не было. Это все, что у нее было. Она написала письмо матери Констанции, сообщив, что все закончилось хорошо, рассказала о смерти бабушки, о том, что вновь живет в родительском доме в Риме, хотя и не объяснила, в каком качестве. «Итак, Сирина, чем ты меня пугаешь, старая колдунья? Они пререкались так уже около 2 недель, говоря друг с другом яростным шепотом на итальянском». Однако эта пикировка была приятным перерывом. Этим утром Сирина работала, не покладая рук, с 6 утра и почти до самого полудня. «Если не будешь себя вести подобающим образом, я тебя раскрою». Сирина с удивлением посмотрела на старушку. «Как? Украдешь всю мою одежду? Как тебе не стыдно? Нет, расскажу майору, кто ты на самом деле». «А, ты опять за старое, Марчелла, дорогая моя. Сказать тебе по правде, не думаю, чтобы это хоть как-то их волновало. Ванны должны быть выскоблены, и совершенно не важно, кто это сделает, принцесса или кто другой. А судя по тому, как упорно майор работает за столом каждый вечер, не думаю, что он будет шокирован этим известием». «Ошибаешься?» Марчелла с угрозой посмотрела на девушку, и Сирина покачала головой. «Что это значит?» Переехав во дворец, майор проникся теплыми чувствами к Марчелле, и Сирина видела, как они часто беседовали. За несколько часов до этого разговора она даже видела, как Марчелла штопала ему носки. Однако сама после их первой встречи старалась держаться от него подальше. Майор казался слишком быстрым и чересчур догадливым, чтобы Сирине захотелось вертеться вокруг него. Но в то же время она видела, как несколько раз он наблюдал за нею. При этом в глазах у него светилось множество вопросов. Слава богу, что ее бумаги в полном порядке, на случай, если он вздумает их проверять. «Ты опять?» — болтала с майором. «Он очень хороший человек», — заявила Марчелла, взглянув с укором на юную принцессу, продолжавшую стоять на коленях на полу в ванной комнате Чарльза Крокмана. «И что из этого? Он же не наш друг, Марчелла, он солдат. Работает здесь так же, как и мы, и его совершенно не касается, кем я была». «Он считает, что ты очень хорошо говоришь по-английски», — проговорила Марчелла. «Ну и что? Может быть, он поможет тебе найти работу получше?» «Не нужна мне работа получше. Мне нравится это». «Ах, неужто?» — в старых глазах заблестели слезы. «А мне помнится, как на прошлой неделе ты плакала из-за трещин на ладонях. И не ты ли не могла спать по ночам, потому что у тебя сильно болела спина? А как твои колени от постоянного скобления пола, а твое...» «Хорошо, хорошо, хватит!» Сирина вздохнула и вновь склонилась к тазу с мыльной водой. «Неужели тебе непонятно, Челла? Это же мой дом!» «Наш дом!» — быстро поправилась она. Глаза старой служанки предательски заблестели, и она нежно похлопала Сирину по щеке. «Ты заслуживаешь гораздо большего, дитя мое!» У Марчеллы разрывалось сердце, когда она думала о том, как судьба несправедлива к этой девочке. Не успев вытереть слезы, она неожиданно увидела Чарли Крокмана. «Извините», — пробормотал он и поспешил исчезнуть. «Не за что», — крикнула ему вдогонку Сирина. Ей нравился этот человек, но она редко разговаривала с ним по-английски. Ей нечего было ему сказать, как, впрочем, и остальным военным, обосновавшимся во дворце. Для девушки все перестало иметь какое-либо значение. Все, за исключением того, что она должна жить здесь, во дворце. Сирина цеплялась за воспоминания, ей казалось, что она у себя дома. И единственное, что занимало все ее мысли, когда она переходила из одной комнаты в другую, так это уборка, мытье, натирание воском, стирание пыли, а по утрам, накрывая постель майора, она представляла, будто убирает постель своей матери. Единственное, что отгоняло мечту, это то, что в комнате стоял крепкий запах лосьона, табака, специй, а не роз и лилий, собранных в долине, как было около 10 лет назад. Закончив скоблить ванну Чарли Крокмана, Сирина взяла ломоть хлеба, кусок сыра, апельсин и нож, и, не торопясь, отправилась в сад. Присев на траву и опершись спиной на любимое дерево, она стала глядеть на холмы. В это же время по саду прогуливался майор. Увидев Сирину, он долгое время наблюдал, как девушка аккуратно очищала апельсин, а затем лежала на траве, глядя на листву дерева. Какая-то таинственная аура окружала работящую племянницу Марчеллы. Молодой человек изрядно сомневался в их родстве. Но бумаги ее были в полном порядке, и работала она весьма упорно. Какая в таком случае разница, кто она? Однако странность в том и заключалась, что для него это было очень важно. После неожиданной встречи в темноте кабинета он часто думал о ней, стоя у окна и глядя на эту иву. Не выдержав, майор приблизился к месту, где отдыхала девушка, и осторожно присел рядом, глядя ей в лицо. Увидев Фуллертона, красавица села, расправила на коленях фартук, прикрыла ноги в толстых чулках и только потом посмотрела на него. «Вы всегда удивляете меня, майор». Вновь он отметил, что она говорила по-английски лучше обычного, и внезапно поймал себя на мысли, что готов признаться ей, что она сама все время удивляет его. Но вместо этого он только улыбнулся. Легкий сентябрьский ветерок взъерошил его светлые волосы. «Ты любишь это дерево, не так ли, Сирина?» Девушка кивнула, глядя на него с детской улыбкой, и протянула часть апельсина. Для нее это был огромный шаг. В конце концов, он тоже был солдатом, а до сих пор она ненавидела всех солдат. Но в нем присутствовало нечто такое, что вызывало доверие, побуждало верить ему. Может быть, сказывалось, что он был другом Марчеллы? Взяв у девушки половину апельсина, Фуллертон ласково посмотрел на нее и молча принялся отламывать дольки. «Когда я была маленькой девочкой, под моим окном росло такое же дерево. Иногда я разговаривала с ним по ночам». Сирина внезапно покраснела, чувствуя себя ужасно глупо, но майор лишь удивился, а глаза его отметили гладкость ее кожи, изящные линии ног, вытянутых на траве. «Ты разговаривала и с этим?» «Иногда», — призналась она. «Этим ты и занималась тогда, в моем кабинете?» Девушка медленно покачала головой, вдруг сделавшись грустной. «Нет, мне просто хотелось увидеть его. Мое окно». Молодому человеку показалось, что она остановила себя. «Окно моей комнаты располагалось так же, как и то». «А сама комната?» — тихо спросил он. «Где она?» «Здесь, в Риме. Ты бываешь там?» Он сам не понимал, почему, но ему хотелось узнать о ней как можно больше. В ответ девушка лишь пожала плечами. «Теперь в моем доме живут другие люди». «А твои родители, Сирина, где они?» Задавать людям такой вопрос после войны было опасно, и он отлично понимал это. Медленно, со странным выражением глаз, она повернулась. «В моей семье все погибли, майор, все до единого», — и поспешила добавить, — «кроме Марчеллы». «Извини». Фуллертон опустил голову и провел рукой по траве, пропуская ее сквозь пальцы. Он никого не потерял в этой войне и знал, как радовалась его семья, что он остался жив. У него погибли друзья, но никто из кузенов, братьев, дядьев или дальних родственников. Эта война почти не затронула мира, в котором он жил. К тому же очень скоро он отправился домой. Подошедший ординарец прервал их разговор. Генерал Фарнхэм приказал немедленно явиться. Молодой человек с сожалением оглянулся через плечо на Сирину и поспешно направился внутрь здания. В тот день она его больше не видела. Когда поздно вечером Сирина, пожелав Марчелле спокойной ночи, забралась в свою постель, то обнаружила, что вспоминает о встрече в саду, вспоминает длинные изящные пальцы, играющие с травой, широкие плечи и серые глаза. В его облике присутствовало нечто поразительно прекрасное. Странно, но ее мысли совсем не походили на мысли Брэдфорда Фуллертона. В этот же самый миг, размышлявшего о ней, он стоял у окна в своем кабинете и смотрел на Иву. Свет не горел, китель висел на спинке стула, галстук лежал на рабочем столе. Молодой человек представлял Сирину настолько отчетливо, что буквально видел солнечные блики, отражавшиеся в ее глазах в тот миг, когда она протянула ему половинку апельсина. И впервые за время своего долгого пребывания в Италии он внезапно почувствовал физическое влечение, острое, словно голод. Тело его требовало ее, как никого другого. Перед самым концом войны он ездил домой на недельный отпуск и занимался любовью с Петти. После приезда в Италию он хранил ей верность, и у него не было желания нарушать ее до сих пор. Сейчас же все его мысли занимала Сирина, форма ее шеи, изящество рук, то, как сужалась талия, перехваченная тонкими завязками повязанного поверх платья белого фартука, это было как сумасшествие. Вот только что он стоял, помолвленный с самой прекрасной женщиной Нью-Йорка, а теперь неожиданно воспылал страстью к итальянской служанке. Но имело ли это какое-то значение? Он знал, что нет. Знал, что хотел ее, и что хотел ее не просто физически. Ему хотелось нечто большего от Сирины. Ему хотелось узнать ее секреты. Хотелось узнать, что таили ее огромные загадочные зеленые глаза. Казалось, он простоял так, глядя в окно, долгие часы, и вдруг совершенно неожиданно увидел ее. Подобно величественному призраку, она прошла мимо дерева и затем спокойно села в темноте. Длинные волосы не спадали на плечи и чуть покачивались от дуновения легкого ночного ветерка. Глаза ее были закрыты, тело скрылось под чем-то напоминающим одеяло, когда она вытянула ноги, устроившись на траве. Фуллертон разглядел голые ступни и почувствовал, как все его тело напряглось и как все внутри него устремилось к этой таинственной девушке. Словно потеряв контроль над своими действиями, он отошел от окна, вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь, и торопливо сбежал вниз по длинным маршам мраморных ступеней. Выйдя в длинный коридор, прошел в боковую дверь, которая, как он знал, вела в сад, и прежде чем смог остановить себя, беззвучно пошел по траве, пока не очутился позади нее, зябко поеживаясь на ветерке и дрожа от охватившего желания. Почувствовав его присутствие, Сирина повернулась и молча посмотрела на него широко раскрытыми, удивленными глазами. Несколько долгих мгновений он тоже не мог произнести ни слова. Глаза их встретились. Она ждала. Он молча опустился рядом с ней на траву. «Ты разговаривала со своим деревом?» Голос его звучал нежно. Он ощущал тепло, исходившее от ее тела. Фуллертон не знал, что сказать, и казался сам себе ужасно глупым. Заглянув в ее лицо, увидел, что оно блестело от слез. «Сирина, что случилось?» Девушка после минутного колебания слабо пожала плечами и едва заметно улыбнулась. Молодому человеку захотелось заключить ее в объятия, но он все еще не осмеливался. Он не знал, что она может подумать, как, впрочем, не знал, что и сам думал по этому поводу. «В чем дело?» Она вздохнула и неожиданно положила голову ему на плечо и закрыла глаза. «Иногда», — чуть слышно проговорила она в прохладной темноте, — «иногда очень одиноко после войны». Ее глаза горели в его глазах. «Никого не осталось». «Никого». Он медленно кивнул, стараясь понять охватившую ее боль. «Да, очень тяжело». Затем, не в силах сдержать вопрос, постоянно вертевшийся у него в голове, спросил. «Сколько тебе лет, Сирина?» 19. Голос казался бархатным в темноте. Затем, улыбнувшись, девушка спросила. «А тебе?» Он тоже улыбнулся. 34. Внезапно ему показалось, что теперь девушка приняла его в круг своих друзей. С прошедшего полудня между ними начало происходить нечто непонятное. Сирина убрала голову с его плеча, и вдруг ему стало не хватать этого небольшого давления, и как никогда прежде он ощутил страстное влечение к ней, глаза его жадно рассматривали каждую черточку лица. «Сирина?» «Да, майор». Он рассмеялся. «Ради бога, не называй меня так». Его отказ напомнил ей о том, что она набросилась на Марчелло за то, что та звала ее принцессой, и она тоже рассмеялась. «Ладно, как же мне тогда звать вас, сэр? Теперь она подразнивала его скорее как женщина, нежели как девушка. Он посмотрел на нее пристальным, долгим взглядом своих глубоких серых глаз, затем прошептал. «Да, может быть, тебе следует звать меня сэр». Однако прежде, чем она смогла ответить, он заключил ее в объятия и поцеловал с наслаждением и страстью, о существовании которой у себя даже не подозревал. Он чувствовал, как все его тело приникло к ее. Руки крепко сжимали ее в объятиях, ему не хотелось отпускать ее губ. Когда губы ее уступили его натиску, их языки коснулись друг друга. Он задыхался от желания, когда, наконец, отпрянул от нее, а она, казалось, растаяла в его объятиях, издав легкий вздох. «О, Сирина!» Ничего не говоря, он вновь поцеловал ее. На этот раз дыхание перехватило у Сирины. Девушка медленно покачала головой, словно стряхивая наваждение, печально посмотрела на него глазами, полными слез. «Мы не должны делать этого, майор. Мы не можем». «Почему?» Он не был уверен, что она ошибается, но знал, что не хочет останавливаться. «Сирина». Ему хотелось сказать, как он ее любит, но это было настоящим сумасшествием. Как мог он любить ее? Ведь он едва знал ее. И все же он знал, что существовала какая-то необыкновенная связь между ним и этой девушкой. «Не надо». Она подняла руку, и он поцеловал ее изящные пальцы. «Это нехорошо. У вас своя жизнь». «Это всего лишь колдовские чары Рима», — проговорила она, печально улыбаясь. Сирина видела фотографию Пэтти Азертон на столике в его спальне. Но майор, глядя на тонкие черты этого удивительного лица, освещенного лунным светом, мог думать только о Сирине. Он еще раз нежно поцеловал ее губы, прежде чем отстраниться, и вновь начал рассматривать ее. Сирина не понимала, почему позволяет ему все это, хотя с самого начала чувствовала, чем все это закончится. Но это же сумасшествие. Американец, солдат. К чему все это приведет? От этой мысли она съежилась. «Почему ты плакала, Сирина?» «Я же сказала, мне одиноко, грустно. Я вспоминала о...» Она не знала, как сказать. Не хватало слов. «О том, что ушло». «О чем? Расскажи мне». Ему хотелось знать о ней все. Почему она смеялась, почему плакала, кого любила, кого ненавидела и почему? «Ах!» — на мгновение она вздохнула. «Как я могу рассказать, как это было?» Потерянный мир, другое время, наполненное прекрасными дамами и великолепными мужчинами. Девушке внезапно вспомнились родители и их друзья. Очень многих из них уже нет на этом свете, или же они куда-то уехали. На мгновение она замолчала, словно вспомнив обо всех, чьи лица преследовали ее в последнее время, и майор увидел, как в глазах ее опять появились слезы. «Не нужно, Сирина». Он крепко обнял девушку, а слезы медленно катились по ее щекам. «Прости. Это ты прости. Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое». Затем он улыбнулся про себя, вспомнив историю о том, будто она племянница Марчеллы. Это с трудом укладывалось в потерянный мир прекрасных дам и великолепных мужчин. Он долго всматривался в утонченные черты ее лица, страстно желая узнать, кто же она на самом деле. Однако само по себе это имело для него мало значения. И, возможно, никогда не будет иметь. Она была необыкновенной и одинокой. Он же желал ее сильнее, чем кого бы то ни было, сильнее женщины, с которой был помолвлен. Фуллертон совершенно не понимал, почему это происходило, но это было так. Его душа рвалась сказать, что он ее любит, но рассудок отлично понимал, что это настоящее сумасшествие. Как можно любить девушку, которую едва знаешь? И тем не менее он знал, что это именно так. И, чувствуя его руки вокруг себя, Сирина тоже это знала. Он опять поцеловал ее долго, крепко, страстно и с жадностью. Затем, ничего не говоря, поднял девушку, поцеловал еще раз и медленно повел к задней двери дворца. Он не осмеливался произнести ни слова. Сирина долго смотрела на него, прежде чем скрылась в помещении для прислуги, которое она делила с Марчеллой, и тихо прикрыла за собой дверь.